Мы же, отхохотавшись, спокойным размеренным шагом отправились в отделение. Меня опять завалили сеном, и я чуть было не уснул, пока мы добрались до дома. Парни веселились всю дорогу. И не буду врать, что я на них сердился. Вспоминая себя и гороха в беленьких пеньюарах, я все еще помирал со смеху. Хорошо все, что хорошо кончается. Увы, не в нашем случае. Ну, я имел в виду, что у нас ничего не начиналось. Митька вернулся. Был первый вопрос, который я задал открывающим ворота стрельцам. «А то спит уже?» «Наверное», — ухмыльнулись еремеевцы. «Мы ему тулуп в поруб бросили, так поди пригрелся и спит». «А с чего вдруг? Сразу в поруб?» «Дык за драку в кабаке. Никакушного доставили, а с ним еще троих. Вроде прибалт какой бледный, степняк узкоглазый, да сын гор с вот такенным шнобелем». Я заскрипел зубами. «То есть у нас в порубе четверо задержанных?» «Так точно!» — радостно осклабились стрельцы. «А вы в курсе, что один из них — будущий зять царя Гороха?» Бородачи на миг потупились, сдвинули шапки на затылок, а потом дружно решили: «Лишь бы не Митя, а там, перед остальными отбрешемся, поди не впервой». «Ну, вполне себе милицейский подход», — подумав, согласился я. «Ладно, пусть сидят. Жалобы на произвол властей напишут утром, как раз и побеседуем». «Слушаемся, батюшка сыскной воевода». «Вот и ладушки». Еремеев лично сопроводил меня в дом, помог снять позорную ночнушку и передал с рук на руки бабки. Яга, отдать ей должное, ни о чем меня не спрашивала, а просто отправила наверх и уложила спать. Подоткнула одеяло, как ребенку, взбила подушку и даже спела колыбельную. «Баю, баю, баю, бай, ну-ка глазки закрывай, а не то придет волчок и ухватит за бочок. Дам я волку вдоль хребта, хоть селенка и не та, да коленом по зубам, но тебя ему не дам. Такой мальчик дорогой, очень нужен мне самой. Баю, баюшки, баю, дай-кась я себе налью. Для здоровья, для души, для хороших снов в тиши. Баю-бай, а ты гляди, меня завтра не буди». В том, что она себе нальет, исключительно здоровья ради, я ни капельки не сомневался, а потому уснул быстро и спал без снов. Просто провалился в теплую мягкую темноту и дрых без задних ног, как какой-нибудь сурок-переросток в норке. Разбудить меня можно было бы, наверное, только землетрясением или целенаправленным выстрелом из гвардейского миномета. Но если я и преувеличил, то совсем немного. Потому что в 4 утра... «Ку-ка-ри-ку!» Меня плашмя подбросило на кровати, перевернуло и скинуло на пол. Выматериться я не успел, зато успел в ответном прыжке подскочить к подоконнику, схватить лежащее яблоко и с размаху гандбольным броском зафинтилить им в проклятого петуха. Увы, мимо. Пернатый гад-будильник научился уворачиваться, а других снарядов у меня под рукой не было. Пришлось, скрипя зубами, признать свое поражение, посыпать голову пеплом, фигурально. 2 раза укусить подушку, реально, и, быстро одевшись, побежать по лестнице вниз, жаловаться Еге. «О, Никитушка проснулся!» — радостно улыбаясь, приветствовала меня разрумяненная бабка. А я тебе с утра кашу гречневую запарила с метком да молочком. Петуха хочу, — глухо попросил я, прекрасно сознавая, что ничего мне не светит. И не то, чтоб яга как-то неправильно меня поняла. Просто этот петух у нее какой-то любимчик. Орет ни свет ни заря, клюется, кур третирует. Кота Ваську лупит периодически, мне спать не дает, и все равно ему все сходит с рук или с крыльев. Скотина он. Убью когда-нибудь. Зуб даю. Сам сяду, но его убью. А ты кушай, кушай, сокол ты наш ясный. Привычно игнорируя любые мои намеки на петушатину, суетилась вокруг стола бабка. Ты ведь в курсе, что Митенька наш, добрая душа, вчерась пострадал безвинно? Нет. Стрельцы сказали, что он там подрался в пьяном виде. Врут. Врут охальники. Вот я их уже помелом. То есть он не пил? Уточнил я, берясь за ложку. Не пил, не дрался и в поруб сам полез. Просто из чувства политической солидарности с задержанными иностранцами. «Да нет, ну, не...» — стопорнулась глава экспертного отдела, не зная, с чего начать, и вывернулась чисто по-женски. «Вот не любишь ты его». «Факт. Я только девушек люблю. Брутальные крестьянские парни не в моем вкусе». «Не любишь. Наговариваешь почем зря. А ведь мальчишечка старался как мог». «Когда самогонку квасил». Или когда женихов царевны Марьяны под столом мутузил. «Не он это, Никитушка, не он». «Тогда кто?» Я вопросительно выгнул бровь. «А ежели и он?» Окончательно запуталась моя домохозяйка, промакивая платочком слезу и гордо выпрямляясь у печки. «Так не заради себя пил да дрался». А нашего Отечества честь храбро защищаючи. Я чуть не поперхнулся горячей кашей. Вообще-то Баба-Яга у нас старушка мудрая. В дешевых патриотических пиар-акциях не замечена. Вместо мозгов у нее не опилки. Тогда что здесь за депутатский цирк творится? Не понял. Да я тебе вот прямо сейчас и объясню. Чуть не плача завелась она. «Митенька наш, по твоему приказу начальственному, за тремя женихами приглядывал. Ну и принял чуток, чтоб подозрению окружающих не вызывать. Потом поближе подсел, потом к разговорам ихним прислушался по твоему же заданию. А уж как они трое вдруг... Начали наши лукошки на всякой грязью поливать, да про самого царя насмешничать. Тут и не сдержалось сердце ретивое. Да ежели бы они при мне такие слова говорить стали, я бы их сама, чего под рукой было, тем бы и накрыла. Почти частушка. Машинально похвалил я. А поконкретнее, какие слова, оскорбления, угрозы, что еще там? «Так ты Митеньку призови, он тебе и скажет». «А вы?» «А я сама не слыхала», — на миг опомнилась горячая заступница сельской молодежи. «Мне ж Митя что-то такое намекнул, когда его в поруб складировали». «И вы сразу поверили». «Ладно, попросите ко мне дежурных стрельцов». «Да ты хоть кашку доешь». «Чего ж без завтраку-то?» «Служба не ждет». Я отодвинул тарелку. «К тому же, если у нас в порубе содержится подло оболганный герой и невинно осужденный защитник Отечества, то томить его там в компании закоренелых преступников просто грех. Зовите стрельцов, будем разбираться». Яга насупилась, кликнула кота. Тот сонно стек по ступеням на порог горницы, выслушал приказ, зевнул до хруста, вывернув челюсть. и с мрачной мордой направился во двор к Еремееву.